Мне было лишь непонятно и жалко, что общество само своими руками, как бы умышленно, старалось развалить армию, оплот порядка и права. Не зная совершенно офицерской работы, общество вздумало учить нас и добились того, что дискредитировали своими критическими и неосновательными рассуждениями офицеров, а еще больше наших помощников, фельдфебелей и унтеров. Тем ничего и не осталось другого, как покинуть сторону офицерства и перейти на сторону солдат. Были сбиты с толку даже и многие офицеры, вообразившие, что вся суть только в них самих. Эти офицеры тоже стали смотреть с пренебрежением на унтера и безжалостно уничтожали их права и обычаи, наросшие традиции. А вместе с тем уничтожалась и та стальная прослойка, что была между народом и барами, охраняя последних от народного недовольствия. И действительно, нельзя было не удивляться тому, как высокообразованные люди, считая себя вправе трактовать каждый вопрос, не замечали того, что доходит иногда в своих рассуждениях по поводу армии до абсурда. Как они не понимали, что стоит убрать городового, и жулики немедленно залезут ни к кому другому, как к ним самим, к барам, просто потому что они богаче других. Обрушиваясь в своих писаниях на жандармерию, на полицию и на армию, барзаписцы совершенно не понимали, что рубят сук, на котором сидят сами. Вот ж истинно правда сказано. Если Господь захочет наказать, то прежде всего отнимет разум. Долго мы беседовали на эту близкую тему с моим другом. Нам было ясно, как день, что дарование свобод привело бы сперва к гибели армии в лице офицерства, а потом и к гибели самого государства. Вечером мы обедали в гостинице и пили знаменитое Кахетинское. Потом гуляли в тенистом чудном саду, который почему-то называется Трек. Ни вечером, ни ночью, ни на другой день я не мог оторвать глаз от волшебной снежной вершины Казбека. Особенно хорош вид с моста. Алмаз и есть, как назвал его Лермонтов. Сам Владикавказ — неважное городишко, но красив, а ночью при луне — прямо загляденье. Город для отставных военных, как рекомендовали его жители. Следующий вечер мы закутили. Собрались офицеры, казаки и пехотинцы, и наша беседа затянулась до утра, обильно политая Кахетинским. Адовое вино! Если бы не омская подготовка, я бы, наверное, сдал, однако выдержал испытание с честью. Глава шестая. Погибельный Кавказ. Мне давно хотелось проехать от Владикавказа до Тифлиса по военно-грузинской дороге. О красоте, которой идет по справедливости, такая слава. Но тогда это не удалось. Революция и здесь давала себя знать. Банды пошаливали сильно по дороге, дилижансы не ходили. Во Владикавказе делать было нечего. И я, пробыв там всего 3 дня, тронулся дальше по железной дороге. Боже мой, какая красота! Нет сил оторваться от окна. Громаднейшие горы тянутся все время с правой стороны железнодорожного полотна. День был немного сумрачный, тучи толпами ходили по небу и избивались под горами и около них. Вот высокая гора могучим взмахом уходит ввысь, она выше облаков, ее вершина то откроется, то опять затянется флером туч.